Глава вторая. Я, признаюсь, нетерпелив. Члены Российской социал-демократической партии большевиков, в прошлом учителя географии и истории Весьегонского реального училища Петра Ариановича Ветлугина, привезли в степь осенью 1914 года. Мировая война шла уже полным ходом. В городе Верном его против ожидания не оставили. Видимо, было на этот счет указание в сопроводительной бумаге. Теперь он существовал не сам по себе, лишь прилагался к тому или иному официальному документу, заверенному подписями и приложением печати. Проезжая через город, Петр Арианович увидел хорошо распланированные, но не мощенные улицы. Дома были по преимуществу двухэтажные, крашеные в казенный цвет, бледно-желтый, присущий всем губернским городам Российской империи, от Тамбова и до Омска. Кое-где чернели зияющие провалы между домами, следы недавнего опустошительного землетрясения, о нем много писали в газетах. Ссыльного после короткого отдыха повезли из города дальше, вглубь степи. Она за лето была выжжена солнцем и терпко пахла пожухлыми травами. Безводное, серое, волнистое пространство, над которым выгнулся синий купол неба. Выпархивал вдруг из-под копыт грязно-серый, как комок грязи, степной жаворонок, или взмывали спавшего верблюда горбатые грифы, и все катились и катились громадные шары перекати поля, похожие издали на опрокинутые, безостановочно двигающиеся стога сена. Низинки, где, по-видимому, скапливалась весной вода, сейчас пересохли, глина стала зеркально гладкая и твердая, как асфальт, и звенела под копытами, от которых на ней, к удивлению Петра Ариановича, не оставалось отпечатков. Таратайку кидала и подбрасывала на ухабах. Горизонт колыхался, как мертвая зыбь. Днем отчаянно пекло, а вечером делалось так холодно, что ссыльные, сопровождавшие его жандарм, садились в таратайки спинами друг к другу, чтобы согреться. Даже привычная степная земля не выдерживала лихорадочной смены температур. Об этом свидетельствовали зигзаги трещин, пересекавших ее во всех направлениях, словно бы после землетрясения. «Извечная борьба тепла и холода, особенно ожесточенная в этих местах», — думал Петр Арианович. «Битва гигантов, которым дела нет до того, что происходит с человеком». Пока ссыльный добирался до затерянной в степи деревни, где ему назначено было жить, он размышлял над проблемами метеорологии. Это помогало не думать о грустном, о разлуке с близкими, о прерванной работе подпольщика. Когда Германия объявила войну России, Петр Арианович был в тюрьме, в Питере арестовывали большевиков. На несколько лет война отсрочила неизбежный в России революционный взрыв. Победоносцев, бывший воспитатель царя, оговаривал: «Нам, то есть правящему классу, нужна небольшая победоносная война». Вскоре после этого пожелания, высказанного сановником, началась война с Японией, но она отнюдь не была победоносной. Вслед за ней произошла революция 1905 года. Несомненно, то же случится и теперь. Царская Россия потерпит сокрушительное поражение, и будет новая революция. Да, будет. Это историческая закономерность. Так утешал себя в тюрьме Петр Арианович. Но было ему нелегко. Внезапно остановлен на бегу. Это тяжкое испытание для нервов. Вроде бы человек взбегал по лестнице в темноте, занес ногу на ступеньку, а ее не оказалось. Нога вдруг провалилась в пустоту. От такой неожиданности может разорваться сердце. С молоду Ветлугин отличался разносторонностью своих научных интересов. Мечтал стать путешественником, а путешественнику, как известно, зачастую приходится совмещать несколько профессий – морехода, этнографа, геолога, охотника, даже повара. Научился Петр Арианович на геологическом факультете, и любимым профессором его был знаменитый ученый Афанасьев. Все шло к тому, чтобы оставить Петра Ариановича по окончанию университета при кафедре. Время, однако, внесло свои коррективы в этот план. Петр Арианович принял участие в студенческой забастовке, это впоследствии ему припомнили. Он не был допущен к научной деятельности, вынужден был удовольствоваться скромным местом учителя географии и истории в уездном реальном училище. В Питере, куда незадолго перед войной переехал он из Весьегонска, некоторые его товарищи жалели, что он предпочел размеренному существованию ученого беспокойную и опасную судьбу революционера. «Ты же по всем склонностям своим ученый, кабинетный ученый», — втолковывали ему, — «типичный исследователь, холодный аналитический ум. Шутка ли, любимый ученик самого профессора Афанасьева? Еще учась в университете, начал писать о дрейфе льдов, об управлении климатом, о чем там еще?» «Писал, да», — отвечал Петр Арианович. «Храню в памяти до лучших времен. Будет полезно людям, знаю. Но когда? Через несколько десятков лет, не ранее. А я чувствую потребность помочь людям немедленно, сейчас. Подумайте, можем ли мы мечтать о победе над природой, победе над стихией, пока не уничтожен капитализм в России, пока существует подлый класс эксплуататоров, главный тормоз прогресса? Вот почему я отложил свою научно-исследовательскую работу и ныне корректирую прокламации. Конечно же, это имеет прямое отношение к будущей моей научной деятельности». Он сердился, если его понимали не сразу. «Ну как же, победа революции в России сделает ученых невиданно сильными, самые дерзновенные замыслы будут осуществлены, а я, признаюсь, нетерпелив. Хочу приблизить это счастливое время, тогда займусь наукой по-настоящему, придет и ее черед». Нет, Петр Арианович не жалел о кратковременном, как он считал, перерыве в своей научной деятельности. Кем был он, в конце концов, до вступления в партию? Интеллигентом-одиночкой, прекраснодушным мечтателем, не более того, во всяком случае, не человеком действия. Но теперь с глаз его упали шоры. Он, как писал Радищев, оглянулся окрест себя, и душа его страданиями человечества уязвлена стала. Обстановка летом 1914 года была предреволюционная. В Питере уже начинали строить баррикады, но не дремала и полиция. В ночь своего ареста Петр Арианович раньше обычного кончил работу, готовил текст своей новой прокламации. Можно бы, казалось, перелистать книги по геологии, терпеливо ожидавшие, когда же, наконец, хозяин обратит на них внимание. Но, постояв в раздумье у полок, Петр Арианович отошел. Как-то не по себе ему было сегодня. Странная усталость, непонятное беспокойство. Осторожно отогнув занавеску, он выглянул в окно. Улица была пустынна. Он разделся и лег на диван. Сон, однако, не шел. Чудились шаги под окном, поскрипывание ступенек на деревянной лестнице, приглушенные голоса, словно бы даже осторожный стук в дверь. Петр Арианович укрылся с головой. В комнате были стенные часы с мерным гулким боем и маленькие карманные, лежавшие на тумбочке у дивана. Они тикали в разнобой. Похоже было, взрослый размашисто шагает по тротуару, а рядом, держа за его руку, семенит ребенок. Под ритмичное постукивание детских каблучков стали стихать призрачные звуки. Петр Арианович подоткнул под бок сползший было плед, свернулся калачиком, но когда начал засыпать, раздался настойчивый стук в дверь, на этот раз настоящий. В пальто, наброшенном поверх белья, Петр Арианович понуро стоял у стола и смотрел, как жандармы роются в шкафах и хлопотливо поднимают половицы. Самый длинный из незваных ночных гостей занялся просмотром книг на полках, выдергивая их одну за другой и небрежно перебрасывая страницы. Вдруг, распластавшись в воздухе, как птица, сорвался сверху курс геологии Афанасьева с дарственной надписью автора. Петр Арианович сделал движение, чтобы поднять книгу с пола. «Куда?» — прикрикнул на него ротмистр, руководивший обыском. «Стоять, где стоите!» Долго еще стучали эти слова в мозгу Петра Ариановича. Да, он не свободен теперь даже в самых простых своих движениях. Любой жандарм в любой момент может обругать его, остановить, прикрикнуть, стоять, где стоите. Последнее, что видел Петр Арианович, когда жандармы уводили его, были страницы книг, устилавшие пол. Но прежде чем упасть, они еще долго кружились в воздухе, точно большие хлопья снега. Теперь в глухой деревеньке на окраине Бет-Пак-Далы Петр Арианович с болью вспоминает об этом, стоило ему выглянуть в низенькое оконце избы. Бет-Пак-Дала — одна из пустынь Казахстана, в переводе «неодетая голая степь».